Привет! Это «Кино на выходные» — подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о своих любимых фильмах и объясняют, почему их так интересно смотреть. Как правило, это очень разное кино, и всегда можно выбрать что-то свое. Но и общее, конечно, тоже есть. Вот сегодня это актеры. И не просто актеры, а настоящие звезды кинематографа, которые даже играли самих себя. Итак, в программе. «Поцелуй Мэри Пикфорд» режиссера Сергея Комарова, «Небо над Берлином» Вима Вендерса и «Дело об убийстве Грейси Аллен» Альфреда Грина. Рассказывает Наталья Макрушина. У английского писателя Оскара Уайльда есть афоризм. «Все мы в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Кажется, что смотреть на звезды всегда было излюбленным занятием для всего человечества. А появление кино дало возможность людям делать это пристальнее и чаще. Ведь раздобыть телескоп не такая простая задача. А вот купить билетик в кино, чтобы любоваться звездами кинонебосклона, совсем не сложно. Звездный статус, как бы он ни был притягателен, всегда накладывает на актеров определенное обязательство. Быть звездой – это значит играть одну и ту же роль, даже за кадром, даже когда выключена камера. А иногда это значит и стать персонажем произведения. Как раз о таких фильмах, в которых актеры буквально играют роли самих себя, и пойдет сегодня речь. И первый из этих фильмов уже одним своим названием может вызвать трепет у поклонников немого голливудского кино. Это фильм под названием «Поцелуй Мэри Пикфорд», вышедший в 1927 году. И снят он совсем даже не в Америке, как вы могли сначала подумать, услышав имя легенды американского киноэкрана, а в СССР. Мэри Пикфорд. Девушка с золотыми кудряшками. Именно так называли ее зрители начала 20 века, в те времена, когда имена актеров и съемочной группы еще не принято было указывать ни в титрах фильма, ни на афишах. Впрочем, вскоре, и не без влияния успеха Мэри Пикфорд у зрителей, эта ситуация изменится, и одно ее имя, указанное в афише, будет приводить в кинозалы толпы зрителей, буквально выламывающие двери кинотеатров. Любовь зрителей, граничащая с манией, подобно пандемии, распространилась по всему свету вместе с копиями фильмов, экспортированных из Америки для зарубежного проката. Советский Союз не стал исключением. Пикфорд здесь по-настоящему обожали не только за миловидную внешность, но и за ее фирменные, так сказать, роли. Она играла викторианских девочек, бедняжек, трудяжек, золушек, после долгих испытаний, неизменно обретающих счастье. В июле 1926 года Мэри Пикфорд со своим не менее звездным мужем Дугласом Фэрбэнксом приезжает в СССР. В Москве на Белорусском вокзале их встречает 35-тысячная толпа поклонников. Обезумевшие фанаты в ожидании приезда кинозвезд заполняют улицы, самые отверженные забираются на фонарные столбы, на балконы зданий, чтобы хоть одним глазком взглянуть на звездную чету. Возникновение такого ажиотажа вполне объяснимо. Каждый из них, и Пикфорд, и Фэрбэнкс, и по отдельности могли собрать не меньшую толпу. Их брак стал как бы продолжением их звездных образов, дополнением к ним, что привело к еще большей популярности. И здесь важно еще понимать, что для Советского Союза в 26-м году прибытие голливудских звезд стало едва ли не первым случаем подобного визита и в глазах общественности расценивалось как признание молодого советского кинематографа. Действительно, пара была заинтересована достижениями советского кино, в частности, восхищалась фильмом «Броненосец Потемкин». Свое восхищение им удалось выразить лично Сергею Эйзенштейну, который сопровождал их в небольшой экскурсии по Москве. Конечно, в процессе визита Пикфорд и Фэрбэнкса всюду сопровождали фото и кинокамеры. Мэри охотно позировала, ее даже удалось уговорить немного поиграть перед камерой. Особенно повезло одному из поклонников Пикфорд, которого она одарила своим поцелуем. И именно этот небольшой эпизод, практически хроникальный, и лег в основу игрового фильма «Поцелуй Мэри Пикфорд». Сюжет фильма напрямую связан с приездом Пикфорд и Фэрбэнкса в СССР. Но главные герои в нем все-таки не они, а простая советская пара – Гога Палкин, билетер в кинотеатре в исполнении известного комического актера Игоря Ильинского, и Дуся Галкина – молодая девушка, пробующая себя на актерском поприще и мечтающая о славе Пикфорд. Ее роль играет советская красавица Анель Судакевич. Гога влюблен в Дусю, а Дуся влюблена, как и любая другая среднестатистическая советская барышня, в Дугласа Фэрбэнкса, американского супермена 20-х, героя фильмов «Знак Зорро», «Робин Гуд», «Багдадский вор». Естественно, Гога до Фэрбэнкса не дотягивает. И чтобы завоевать внимание Дуси, идет на отчаянный шаг. Отправляется в частную экспериментальную мастерскую по определению профессиональной пригодности. В этой мастерской Гогу испытывают, будто космонавта перед полетом. И вот, кстати, это одна из тех вещей, ради которой этот фильм стоит посмотреть, даже если вы не одержимы звездами американского экрана 20-х. Понятное дело, весь экспериментальный профцентр с множеством испытаний и странных приборов работает в фильме исключительно на создание большого количества комических гэгов. Ильинский крутится, падает, кривляется. Его окатывают то холодной, то горячей водой, пока комиссия в белых медицинских халатах с невозмутимыми лицами следит за ходом эксперимента. Представляете, вот сейчас бы так проводили тест на профориентацию. Ильинский мужественно выдерживает все испытания и получает заключение комиссии. Выявлены абсолютные способности для кинодеятельности, а именно для кинокаскадерства. С этой справкой счастливый Гога отправляется прямиком на киностудию с требованием взять его на работу. И как раз в это время на студию с визитом приезжает Мэри Пикфорд. И Гога по стечению обстоятельств оказывается именно тем поклонником, которого Мэри Пикфорд удостоила своим поцелуем. Вместе с поцелуем на Гогу сваливается безумная популярность. И ошалевшие поклонники преследуют уже не голливудских звезд, а его самого. Что, конечно же, очень бесит Дусю, которая наконец-то обращает внимание на своего давнего поклонника. Автор сценария и режиссер Сергей Комаров изначально планировал фильм, исходя только из того хроникального материала, который у него был на руках. Осталось увязать все это в единый сюжет и добавить несколько штрихов. В некоторых кадрах роль Пикфорд играет дублерша. Достаточно легко было изобразить Пикфорд со спины, облаченную в русский национальный костюм, и сделать подмену незаметной для зрителей. Но по большей части эффект присутствия Пикфорд в сюжете организован с помощью монтажа, совмещения кадров хроники с игровыми, отснятыми так, чтобы у зрителей создавалась иллюзия общего пространства, в котором находится и Пикфорд, и герои фильма. Конечно, сегодня этот фильм интересен в первую очередь как феномен. Это своего рода мета-кино, кино, порожденное самим кинематографом на собственном материале. Однако это далеко не единственный фильм, появившийся под влиянием приезда американских звезд. В том же 1927 году, например, выходит фильм «Одна из многих». Это короткометражка, где подобным образом соединяется кинохроника с Пикфорд и игровые кадры, где главная героиня фильма будто ловит на себе взгляд Пикфорд, и уже одно это событие приводит ее в экстаз, после чего ей снятся сны, исполненные в виде покадровой анимации, в которых девушка отправляется в Голливуд и встречает множество других кинозвезд. Герою нашего следующего фильма тоже приходится пересечь Атлантику, как в свое время это сделали Пикфорд и Фэрбэнкс. Но в отличие от них, он точно знает, что едет на съемки. Его пригласили в Западный Берлин для исполнения главной роли в фильме примерно с таким сюжетом. 1945 год, война, Берлин, американский сыщик. Актер прилетает в Берлин на самолете, разглядывает город с высоты из окна иллюминатора и рассуждает про себя о предстоящих съемках, о той роли, которую ему суждено исполнить. Так начинается фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином». А актер, который по сюжету фильма приезжает для съемок в Берлин, это Питер Фальк, роль которого исполняет, конечно же, сам Питер Фальк. Я не возьмусь утверждать, что Фальк обладает или обладал в 1987 году на момент выхода этого фильма той же популярностью, которая выпала на долю Мэри Пикфорд. Но в «Небо над Берлином» Фальк попадает именно в статусе звезды американского экрана. И вот по каким причинам. Популярность и узнаваемость Фальку принес не столько киноэкран, сколько телеэкран. В первую очередь детективный телесериал «Коломбо», выходивший в эфир с 1968 года с некоторыми перерывами вплоть до 2003-го. Stuffed herself with barbiturates. I didn't think. What didn't you think? Фальк исполнял в этом сериале главную роль лейтенанта Коломбо. Изначально продюсеры долго уговаривали Фалька согласиться на съемки в пилотной серии. Фальк отказывался по вполне понятным причинам. Он не хотел стать заложником одного образа полицейского. Однако продюсеры все-таки настояли на своем и убедили актера принять предложение, о чем, впрочем, очень скоро пожалели, потому как Фальк был просто невыносим на съемочной площадке. Невыносим в хорошем смысле. Он очень серьезно относился к своей работе и требовал такой же серьезности от других членов съемочной группы. Он настаивал на том, чтобы ему выделяли больше времени для репетиции сцен, чтобы сделать их максимально качественными. Он вмешивался в работу сценаристов и даже сам пытался писать сценарии к сериям. В общем, вел себя как настоящая звезда. И если мы отмотаем пленку истории назад, то увидим, что во многом первые голливудские звезды определялись не только и не столько популярностью и узнаваемостью у зрителей, сколько своей возможностью влиять на съемочный процесс. Та же Мэри Пикфорд, к примеру, могла позволить себе не только выбрать сценарий к фильму, полностью скомплектовать съемочную группу из людей, с которыми ей комфортно и интересно работать, но и организовать собственную студию, на которой ее фильм будет производиться. Высокие требования, которые предъявлял Питер Фальк к работе над сериалом, дали свои плоды. Неоднократно сериал номинировался на премии «Золотой глобус» и «Эмми», а сам Питер Фальк в 1973 году был удостоен «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Но вернемся к «Небу над Берлином». Изначально роль актера, кинозвезды, не была заложена в сценарии фильма. Создатели предполагали, что возьмут фильм известного политического деятеля или селебрити, пока ассистентка режиссера не предложила пригласить звезду сериала «Коломбо», предположив, что он-то точно будет известен всем зрителям. Как отзывался потом сам Питер Фальк, это стало самой безумной вещью, которую ему когда-либо предлагали. Но, несмотря на это, по его словам, безумие, он согласился. В фильме Вендерса Берлин предстает перед зрителем, увиденный глазами двух ангелов. Они – давние обитатели этих мест. И вся эволюция как жизни, так и пространства разворачивалась прямо у них на глазах. Ангелы наблюдают за людьми, слышат их мысли и подмечают для себя забавные мелочи, связанные с бытованием человека на Земле. И как нетрудна бывает жизнь людей вокруг – в ней всегда находится место для радости, для восхищения, для красоты. И ангелы в чем-то даже завидуют людям, переживая свою невидимость и бесплотность. Питер Фальк, кинозвезда, как выясняется по ходу фильма, тоже когда-то был ангелом. Обменял свою вечную жизнь на жизнь простого смертного. Чтобы чувствовать вкус дешевого кофе, запах сигарет и утреннюю прохладу. Именно за этими мирскими наслаждениями Питер Фальк покидает рано утром свой отель и, прогуливаясь по заброшенному району, набредает на фургончик с фастфудом. Мимо проходит группа рабочих, которые озадаченно останавливаются и спрашивают друг друга, разве это не Коломбо? Но приходят к выводу, что американской звезде нечего делать в такой час в этом захолустье, да еще и в занюханном пальто, и идут дальше. Фальк заказывает себе кофе. Все это время за ним наблюдает ангел. Внезапно Фальк обращается к нему, будто говорит с воздухом. «Я не вижу тебя, но я знаю, что ты здесь. Я чувствую это. Хотел бы я увидеть твое лицо. Просто взглянуть тебе в глаза, рассказать тебе, как это хорошо быть здесь. И эти слова, отправленные в чистое предкамерное пространство, кажутся произнесенными не только ангелом, разменявшим вечную жизнь на человеческую, но актером, разменявшим время своей человеческой жизни на хронометраж фильма и тем самым заработав себе право на вечность, хотя бы экранную. Спорю, вы уже готовы предположить, что и третий фильм сегодняшней подборки тоже будет тем или иным образом рассказывать нам о кино, о его устройстве. И окажетесь абсолютно неправы, потому что сюжет этого фильма никакого отношения к миру кинематографа не имеет. Зато имеет отношение к миру парфюмерии, ведь в этом детективном фильме именно парфюм становится орудием убийства. Но в контексте нашего разговора куда важнее окажется не то, кем и как это убийство будет совершено, а то, кому придется взяться за его расследование. Фильм называется «Дело об убийстве Грейси Аллен». И не переживайте, с Грейси Аллен в этой картине ничего плохого не произойдет. Но обо всем по порядку. Если про Мэри Пикфорд вы наверняка слышали, а Питера Фалька наверняка видели, ведь сериал «Коломбо» несколько лет транслировался по отечественному телевидению, то вот имя Грейси Аллен, я практически уверена, вам ничего не скажет. Эта американская певица, актриса и комик была очень известна у себя на родине в 30-40-е годы прошлого века. Вместе со своим мужем Джорджем Бернсом они создали комический дуэт и часто выступали на радио, телевидении, ну и, конечно, в кино. Чтобы вам вот как-то коротко описать масштаб и значимость этой фигуры в американской культуре, отмечу, что по сей день в Америке вручается премия Грейси – женщинам, внесшим значительный вклад в развитие телевидения, радио, кино. И, как вы уже могли догадаться, эта премия названа именно в честь Грейси Аллен. Вот еще один факт, который скажет вам о популярности этой актрисы. В 1938 году публикуется очередной роман американского писателя С.С. Ван Дайна из детективной серии о сыщике Фила Вэнсе. Но именно в этом романе Фила Вэнс уходит как бы на второй план, потому что за расследование берется абсолютно внезапный для этой серии персонаж – Грейси Аллен. Автор использует образ любимой комической актрисы и дает ей возможность вдоволь повеселиться на страницах собственного произведения. Конечно, в 1939 году, когда дело дойдет до экранизации романа, кастинг на роль Грейси Аллен проводиться не будет. Ну, по понятным причинам. Причем Грейси Аллен за исполнение роли самой себя получит гонорар куда больше, чем, например, Уоррен Уильям, исполняющий в этом фильме роль Фила Вэнса. Грейси Аллен не только заставит подвинуться знаменитого сыщика, взяв на себя расследование убийства и искренне веря, что приносит пользу делу, спойлер, на самом деле нет, но еще будет постоянно издевательски забывать имя детектива, называя его Фидо вместо Фила. В итоге фильм превратится в ловкую пародию на детектив, где каждый шаг в расследовании убийства и поимке преступников образует череду гэгов с участием Грейси Аллен. Она флиртует с подозреваемым, случайно уносит с собой улики с места преступления, а потом столь же случайно приносит их в полицию, подставляя тем самым невиновного, чью невиновность и собирается доказать. В общем, она только запутывает дело, но делает это с таким самозабвенным наслаждением, с таким упоением, что окружающие никак не могут понять. Она шутит, она играет, она всерьез. Но все эти предположения оказываются верны. Она шутит, она играет, она всерьез. И все это одновременно. Ведь она – звезда, и, внедрившись в сюжет книги и фильма, одним своим присутствием разрушает заявленный жанр до основания, превращая детектив в свой комический бенефис. И этот ее бенефис можно пересматривать снова и снова. Я, вот скажу честно, не удержалась и посмотрела его уже 4 раза. Концентрация шуток, комических ситуаций и гэгов здесь настолько велика, что каждый раз обнаруживаешь все больше и больше смешных деталей и акцентов. Один только голос Грейси Аллен чего стоит. Не знаю, с чем более запоминающимся это можно сравнить. Разве что с голосом Дженнис из культового сериала «Друзья», которая любила повторять. Вот примерно с такой же уморительной интонацией Грейси Аллен дурачится и распевает в фильме песни, монтируя слова из разных популярных хитов, на выходе получая абсолютную абракадабру. Слушать это можно бесконечно. Пожалуй, так же бесконечно, как и смотреть на звезды. Особенно, если эти звезды порой подмигивают тебе с киноэкрана. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, если вы, как и Мэри Пикфорд, восхищаетесь Эйзенштейном, обязательно послушайте курс Наума Клеймана «Мир Эйзенштейна». Это можно сделать на сайте или в приложении «Радио Арзамас». А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Ирина Кострева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Как обычно, ждите следующий выпуск через неделю. Он будет про то, как и зачем разные режиссеры, например, Бергман, ставили в своих фильмах «Гамлета».